Здание, которое Джейк обнаружил на другом берегу реки Уайя, являлось древним коммуникационно-наблюдательным пунктом. Мальчик им его описал с какими-то подробностями, но, скорее всего, не узнал бы воображаемый Доган Сюзанны, базировавшийся на технологических решениях, давно уже отставших от жизни 13 годами позже, когда Джейк покинул Нью-Йорк ради Срединного мира. При Сюзанне президентствовал Линдон Джонсон. На цветной телевизор смотрели как на диковинку, а для компьютеров из-за их величины приходилось строить целые здания. Однако Сюзанна побывала в городе Лат и видела тамошние технические чудеса. Так что, возможно, Джейку все-таки удалось бы узнать место, где он прятался от Бена Слайтмана-старшего и Энди, робота-посыльного. Определенно, он узнал бы пыльный линолеум на полу с рисунком из чередующихся красных и черных квадратов, стулья на колесиках, стоящие у пультов управления, с перемигивающимися лампочками и светящимися дисками приборов. Узнал бы он и скелет в углу, улыбающийся поверх изношенного воротничка древней форменной рубашки. Она пересекла зал и села на один из стульев. Перед ней черно-белые экраны показывали десятки картинок. На некоторых она увидела Калью, городская площадь, церковь Келлогана, магазин Тука, дорога, уходящая из города на восток. На других – застывшие картинки, вроде фотопортретов Роланда, улыбающегося Джейка с Ишем на руках. И на это она заставила себя посмотреть. Эдди. Шляпа, по-ковбойски сбитая на затылок. В руке нож, которым он все вырезал. Еще на одном мониторе худая черная женщина сидела на скамье рядом с черепахой. Глаза закрыты, ноги в отобранных туфлях сдвинуты, руки сложены на коленях. Еще пакет, украденный у женщины со второй авеню, плетеная сумка с заостренными ирисами и мешок для боулинга. Выцветший красный мешок, а в нем что-то с прямыми углами, выпирающими сквозь материю. Ящик. Глядя на этот экран, Сюзанна вдруг разозлилась. Почувствовала себя преданной, но не могла понять, почему. «На той стороне мешок был розовым», — подумала она. «Он изменил цвет при переходе, но не намного». Лицо женщины на черно-белом экране исказило гримаса. Сюзанна почувствовала отзвук боли, которую испытала Мия, далекий и слабый. «Должна это прекратить. И быстро». Однако оставался все тот же вопрос. «Как?» «Так же, как ты это сделала на той стороне, пока она добиралась до пещеры. Быстро, насколько могла». «Но ведь произошло это давным-давно, в другой жизни. Хотя почему нет? Все так. Другая жизнь. Другой мир». Но если она мечтала о возвращении туда, помогать следовало здесь. Так что же она сделала? Использовала тот метод. Вот что ты сделала. Все, что для этого нужно, у тебя в голове. Ты же знаешь. Профессор Овермейер называл его визуализацией, когда рассказывал о нем на семинарах по психологии. Закрой глаза. Сюзанна так и поступила. Теперь закрылись обе пары глаз. Реальные, которые контролировала Мия, сидя на скамье в Нью-Йорке, и те, что находились в ее сознании. «Визуализируй». Она сделала и это. Во всяком случае, попыталась. «Открой». Она открыла глаза. Теперь на пульте управления перед ней вместо перемигивающихся лампочек и реостатов появились два больших диска и один тумблер. Диски вроде бы из бакелита, как и переключатели на кухонной плите матери в доме, где прошло детство Сюзанны. Она решила, что удивляться этому нет нужды. Любая визуализация, пусть даже самая фантастическая, не более чем замаскированная версия того, что ты уже знаешь. Под диском по левую руку Сюзанна прочитала «Эмоциональная температура». Согласно числам на диске, она изменялась в диапазоне от 0 до 100 градусов по Цельсию. 0 – синий фон, 100 – ярко-красный. Сейчас напротив стрелки стояло число 70. Диск по центру показывал интенсивность схваток с градуировкой от 0 до 10. Сейчас она составляла 9. Тумблер с короткой маркировкой «малой» мог находиться в двух положениях. сон и бодрствование. Стоял тумблер в последнем. Сюзанна подняла голову и увидела, что теперь один из экранов показывает младенца in utero, в утробе. Мальчика. Красавца мальчика. И его пенис, как крошечная водоросль, плавал под пуповиной. А раскрытые глаза, несмотря на черно-белое изображение, были явно проницательно голубыми. И взгляд малого словно просвечивал ее насквозь. «И это же глаза Роланда!» — изумленно подумала она, чувствуя себя круглой дурой. «Как такое может быть?» «Не может, конечно. Это всего лишь плод ее воображения, метод визуализации, ничего больше. Но если так, почему она представила себе голубые глаза Роланда? Почему не светло-карие Эдди? Почему не светло-карие своего мужа?» «Нет времени думать об этом. Делай, что нужно». Она взялась за диск «Эмоциональная температура», всосав нижнюю губу между зубов. На мониторе, показывающем скамью в скверике, Мия тоже прикусила нижнюю губу. После короткой заминки повернула диск, установив напротив стрелки число 21, словно имела дело с термостатом. А разве нет? И сразу же успокоилась. Расслабилась, сидя на стуле, отпустила нижнюю губу. На мониторе то же самое сделала и черная женщина. Ладно, пока все шло хорошо. Она уже поднесла руку ко второму диску «Интенсивность схваток», но в последний момент передумала и перевела тумблер малой из положения бодрствования в положение сон. Глаза младенца тут же закрылись. А Сюзанне сразу полегчало. Очень уж ее тревожили эти голубые глаза. Ладно, теперь пора заняться интенсивностью схваток. Сюзанна хорошо понимала, что это самый важный элемент пульта управления. Эдди назвал бы его «большим казино». Она положила руку на устаревший, какой давно не использовался ни на одном пульте управления диск, попыталась повернуть и особо не удивилась, обнаружив, что ось диска залипла в гнезде. Диск определенно не хотел поворачиваться. «Ты повернешься», — подумала Сюзанна. «Потому что нам это нужно. Нам нужно, чтобы ты повернулся». Она сильнее сжала его пальцами и медленно начала вращать против часовой стрелки. Болевой укол пронзил голову, и она поморщилась. Второй укол достался горлу, словно она проглотила рыбную косточку. Потом боль ушла, так же внезапно, как и появилась. Справа от нее замигала целая панель с лампами, в основном желтые, но несколько ярко-красных. «Предостережение!» — раздался голос, на удивление схожий с голосом Блейна Мона. «Процесс может выйти за параметры безопасности». «Кто бы спорил, Шерлок», — подумала Сюзанна. Напротив стрелки уже стояла цифра 6. Продолжая вращать диск интенсивность схваток, она провернула мимо стрелки цифру 5. Тут замигала еще одна панель желто-красных огней, а три монитора, показывающих калью, с шипением отключились. Вновь боль раскаленными пальцами сжала голову. Где-то под ней включились моторы или турбины, мощные, судя по звуку. Она чувствовала, как вибрация с пола передается ее ногам, естественно, босым. Туфли взяла Мия. «Ну и ладно. До этого у меня вообще ног не было, так что грех жаловаться». «Предостережение!» — повторил механический голос. «То, что ты делаешь, опасно, Сюзанна из Нью-Йорка. Послушай, прошу тебя, нельзя идти против природы». На ум пришла одна из поговорок Роланда. «Ты делаешь то, что должен, и я сделаю то, что должен. А потом посмотрим, кому достанется ярмарочный гусь». Она не могла с точностью сказать, что сие означает, но поговорка в полной мере соответствовала сложившейся ситуации. А потому Сюзанна повторила ее вслух, медленно, но без остановок проворачивая диск интенсивность схваток. Мимо стрелки прошла цифра 4, потом 3. Она собиралась дойти до единицы, но когда против стрелки оказалась цифра 2, голову пронзила такая дикая боль, что она едва не лишилась чувств и убрала руку. С мгновения боль не уходила, даже усилилась. Сюзанна уже подумала, что она ее убьет. Мия свалилась бы со скамьи, на которой сидела, и обе умерли бы еще до того, как тело, которое они делили, упала бы на асфальт перед скульптурой черепахи. А завтра или днем позже ее останки отправили бы на кладбище для бедняков в Поттерсфилд. И что бы написали в свидетельстве о смерти? Инсульт? Инфаркт? А может, что чаще всего писал вечно спешащий, заваленный работой патологоанатом, смерть от естественных причин? Но боль ушла. И после ее ухода Сюзанна обнаружила себя среди живых. Сидела перед пультом управления с двумя нелепыми дисками и тумблером. Медленно и глубоко дышала. Обеими руками стирала со щек пот. Ну и ну. Похоже, в визуализации она могла претендовать на звание чемпиона мира. Однако это больше, чем визуализация. Ты ведь знаешь, так? Она полагала, что да, знала. Что-то ее изменило, изменило их всех. Джейк овладел прикосновениями, одной из разновидностей телепатии. Эдди умением, и оно только совершенствовалось, создавать магические предметы, талисманы. С помощью одного из них уже удалось открыть дверь между мирами. А она? Я представляю себе, вот и все. Только если что-то я представляю себе достаточно четко, представленное начинает превращаться в реальное. Точно так же, как становилась реальной Детта Уокер. Теперь по всему Догану, в версии Сюзанны, горели желтые лампы. Прямо у нее на глазах некоторые из них сменили цвет на красный. Под ее ногами, особыми ногами, только для гостей, она видела сквозь них, трясся и дребезжал пол. Тряска эта могла привести к появлению трещин. Трещины стали бы углубляться и расширяться. «Дамы и господа, добро пожаловать в дом Ашеров!» Сюзанна поднялась, огляделась. Пора возвращаться. Или прежде чем уйти ей, еще нужно что-то сделать. И в голову пришла дельная мысль.